494. Октябрь 10. Кто может сказать, где предел напрягающий? Кто может очертить границы силы своего духа, когда она призвана сознательно? Можно ли ограничить неограниченное? Кто может знать границы и пределы воли человеческой? Если указана беспредельность, то ее надо искать и видеть во всем. Основным свойством качеств духа является неограниченность их потенциала какими-либо пределами. И это надо понять. Конечно, у каждого данного человека в каждый данный момент свойства духа выражаются в каких-то рамках, но эти рамки создаются и надеваются сознанием. Самая же сущность качеств безгранична. Вне рамок и в потенциале своем может расширяться и развиваться без конца. Особенно разительна в этом отношении мощь воли. Все, что видит глаз и может обнять разум, создано волей. Каков же тогда ее потенциал? Прежде чем ринуть сознание в определенном направлении, надо учесть возможности. Прежде чем призвать волю к действию, нужно осознать беспредельность ее потенциала. Можно прямо сказать, человек все может, человеку все доступно, и единственное ограничение, в рамках которого может и должна уявляться воля, это рамки космических законов. А так к закону подчиняется все, то, следовательно, закон является формой уявления беспредельной мощи воли. И этот закон уже не ограничение, но орудие творчества. Антиподом закона и гармонии является хаос. Из него творит воля создателей, явленную, осознаваемую Вселенную. Энергия хаоса, вещество стихий, все виды организованной, выведенной воли из состояния хаоса материи в своей семиличной сущности, на всех планах бытия, есть материал для созидающей творческой воли. Воля личная, воля индивидуальная и воля космическая, так идут ее ступени, и каждая расширяет ее потенциал по сущности ступени. Мало ограничен круг воли личной, замкнутой личностью и длительностью одного воплощения. Круг воли индивидуальной уже приступает к кругу смертный и захватывает цепь жизни, бессмертную сущность воли уявляет, но беспредельность воли надо искать в сферах воли космической, носителем которой является человек, достигший космического сознания. Безгранично по сравнению с нашей волей пламенных логосов, но ведь и они когда-то были тоже людьми. Разница между их волей и волей обыкновенного смертного не по существу, но по масштабу и форме. Во всяком случае, необходимо осознать, что область огненной воли есть область безграничных возможностей духа. Это укрепляет человека в понимании вседостижимости, ибо воля — двигатель мощный. Волю надо разбудить и призвать к действию. У людей воля спит, у людей воля закована в цепях непонимания. На волю надеты путы, оковы и на каждой надписи «нельзя», «невозможно», «недостижимо», «запрещено», «не принято», «неизвестно», «что скажут». И тысячи удуманных цепей наброшены на огненную птицу счастья, которая лишь одна на своих могучих огненных крыльях может поднять дух человека и унести его в сияющие, бескрайние просторы беспредельных, неисчерпаемых возможностей. Огненную мощь воли и ее возможности надо осознать, прежде чем сметь, дерзать и мочь. Куда может устремиться узник, скованный по рукам и ногам невежеством своим и невежеством мозгов окружающих? В рабстве рожденные стремятся остаться рабами. Рожденные ползают даже и не думают, что воля может растить огненные крылья. Но человеку дана свободная воля, его величайшая ценность и право. И это оружие света он запер на тысячи затворов или обратил на служение тьме. Если энергия микрокосма приводится в движение воли, если йоги стирают надуманные границы между сознательными, волевыми, то есть произвольными, и подсознательными, то есть непроизвольными явлениями, то и в макрокосме действует тоже воля. И та же воля, только в масштабе космическом, приводит в движение тело или тела макрокосма, то есть планеты, породив могучие энергии междупланетной. Мощь этих энергий и сил неизмерима. И все же они порождены и приведены в действие воли. Утверждение, данное, что люди — сыны Божьи, что человеку дана власть над всякую плотью, есть своеобразная форма выражения, доступная человеку прошлых веков. Космического назначения человека и указания на могучий огненный потенциал его воли, заложенный в нем от начала времен, люди извратили великую истину, превратили человека в раба, втоптали его в грязь и сделали его ничтожеством пресмыкающимся. Ныне пришло время освобождения огненного узника, веками закованного, и время осознания космического права первородства духа человеческого. Оковы надо снять, и когда огненная властительница расправит свои крылья и ими взмахнет, путь к пространственной жизни будет открыт. Победа над пространством и выход в океан пространственной жизни требует уявления воли определенного потенциала или напряжения, потому утверждается воля к действию. Надо помнить, что даже на начальных ступенях воля ученика, слитая с волей учителя, могучая сила. Когда же слияние воли ученика с волей владыки достигнет должной степени напряжения сознательного, ничто тогда противостать ей не может. Для воль, слитых воедино, преград нет. Если владыка творит волей, слитой с волею своего владыки, то тот же закон идет по всей иерархии сверху донизу. В этом ключ от тайного могущества воли. Надо знать и понять, что если воля утвердила что-либо в слиянии с высшей волей, утвержденное осуществится, если гармония в слиянии была явлена. Своеволие определяется отсутствием созвучия. Свет со светом сливается, но не с тьмою. Сливаются воли к свету устремленные. Своеволие есть обращение во тьму и отрыв от воли ведущей. Но могучий непреодолим закон слияния воль. Дается все, что просите, исполнится все, что хотите, все двери отворят и желания осуществят, но в гармоничном созвучии с волею света. Иначе разрушился бы мир от исполнения темных желаний. Итак, слияние воли утверждаю и указываю, что мощь утверждаемая, огненная, растет в действии. Прилагая ее в действии, можно дерзать, не ограничивая себя рамками обычности. Центр приложения воли надо перенести в мысль. Даже в случае слов упор надо делать на мысли, твердый, чеканный, огненный, но лучше без слов. Слова — это орудие низшего плана. В пространстве действует мысль. Слово беззвучное сильнее слова реченного. Беззвучные слова есть форма кристаллизации мысли. Мысль приводится в движение воли. Воля — основа бытия мира, проявленного.